не раз приходилось слышать от него. Водой можно излечить такие болезни, при которых другие средства недейственны. Поэтому-то я и не без оснований надеюсь, что именно это заведение достигнет особенно хорошего состояния и развития. Доктор Георг Вольф открыл новое заведение в Траунштейне. У него спокойный, благородный характер. Он долгое время был у меня в Эрисгофене и основательно изучил мое водолечение. И я смело могу рекомендовать пациентам обращаться к этому врачу с полным доверием. Таким образом, и мои далекие друзья в Австрии имеют теперь возможность познакомиться под его руководством с хорошим действием моего водолечения, ибо больные из Австрии и Венгрии, посетившие мое водолечебное заведение в Эрисгофене, по возвращении домой распространили о нем хорошую славу по всей стране. Эрисгофен, 3-15 декабря 1889 года. Из предисловия к 27-му изданию. Из новых заведений, основанных на моем принципе, следует упомянуть о холодной водолечебнице Шердинг в Верхней Австрии. Она находится в ведении моего ученика Отто Эбенхехта, и я охотно рекомендую это заведение каждому. Второе заведение в Австрии открыто недавно в Бриксене, в Южном Тироле, доктором Отто Гугенбергом. И это заведение, руководимое одним из лучших моих учеников, я также рекомендую. В январе 1891 года доктор Лёзер открыл водолечебницу, работающую по моему методу. В Фейстхейме, близ Вюрцбурга, доктор Лёзер, здравомыслящий врач, и, несомненно, окажется на высоте своей задачи. Эрисгофен, 26 февраля, 10 марта 1891 года. Из предисловия к 33-му изданию. Я хочу указать теперь на то, что в 33-м издании сделаны кое-какие изменения. Есть люди, которых даже самый простой способ изложения вводит в сомнение. Поэтому здесь кое-что изменено, иное выпущено, другое добавлено, так что в общем все сочинение лучше выдержано и может быть применено с большей уверенностью. Если Богу угодно будет, после этого издания выйдет еще одно, совершенно переработанное. Эрисгофен, 14-26 августа 1891 года. Из предисловия к 50-му изданию. Водолечение дожило до 50-го издания и могло бы праздновать свой юбилей, взывая ко всем людям, в особенности к больным. Изучайте воду, ее применение и действие, и она окажет вам помощь, где еще помощь возможна. Я же могу лишь радоваться и желать от всего сердца, чтобы и впредь повсюду больные получали облегчение и помощь. В особенности желаю, чтобы специалисты медицины потрудились над правильным применением воды и этой падчерице своего искусства отвели уголок в сокровищнице лечебных средств. 1894. Из предисловия к 60-му изданию. В одном почтенном семействе был прекрасно воспитанный сын, подававший самые лучшие надежды и для своего положения и звания достаточно хорошо образован. Однажды он обратился к своему отцу с просьбой позволить ему отправиться в кругосветное путешествие, обещая по прошествии 9 лет вернуться домой и рассказать все пережитое им в пути. Его намерением было остаться после путешествия при родителях добрым и верным сыном. Весьма неохотно отпустили своего сына добрые родители. Они боялись, как бы он не попал в дурное общество, которое испортило бы его. Наконец сын получил родительское благословение и отправился в путь с самыми лучшими намерениями и твердым желанием добросовестно и верно выполнить данное отцу обещание. Ровно через 9 лет он вернулся домой таким же прекрасным сыном, каким оставил родительский дом, и каждый, встречавшийся с ним, так же охотно, как и родители, слушал рассказ о его приключениях.